Эпилог. Система ожерелья. 2 месяца спустя. Опаленная кристаллосфера, заключенная в помятом бронекожухе, дрейфовала среди осколков разрушенного взрывом астероида. Сквозь дымчатый пластик не просматривалось ни единого огонька индикации. Неподалеку медленно вращался фрагмент планеты. На его поверхности среди кратеров виднелись нагромождения техники. В основном это были поврежденные космические корабли эпохи Галактической войны. Внезапно среди мертвого металла сверкнула неяркая зарница, словно один из реликтов смог включить двигатели. В гиперкосмос взметнулось облако покореженных конструкций, а вскоре из их скопления вырвался гепард, штурмовик флота свободных колоний. Он совершил несколько довольно неуклюжих маневров, затем открыл грузовой отсек и включил реверс тяги, незамысловатым образом захватив внутрь поврежденную кристаллосферу вместе с окружавшими ее частицами. Беатрис очнулась от небытия. Технический серф только что закрепил ее кристаллосферу в штатном гнезде для подключения искусственного интеллекта. Носителем стал штурмовик времен Галактической войны. В рубке подле пустого пилотажного кресла сканировались 4 логра. Их сеть была открыта, и Беатрис подключилась к ней. «Привет! Рад, что тебя удалось активировать!» «Райбек?» «Удивлена? Ты думала, я останусь прозябать в логре?» «Ну, пока так и есть. Первый мир уцелел?» «Да, лагриане сбежали, режим изоляции отменен». «А Глеб?» «Он жив. Вместе с Норлом вернулся в цитадель Белые Скалы, собрал уцелевших, налаживает жизнь». «Отпусти меня! Я нужна Глебу!» Из сумрака информационного пространства появились еще 3 фигуры — Никита, Блейз и Влад. «Что происходит?» «Нам тоже нужна твоя помощь. Логры не приспособлены для управления примитивными космическими кораблями». «Нет, я должна вернуться к Глебу!» «Он справляется и неплохо. Подумай вот о чем», — Райбек развернул навигационную карту. «Здесь неподалеку есть вертикаль, ведущая в сектор корпоративной окраины. Помнишь, я рассказывал тебе о существовании искусственных людей, ничем не отличающихся от ДНК оригиналов?» «Конечно». «Нам нужно попасть в систему Дарвин. Именно там располагался институт, где были успешно проведены трансплантации сознания одиночек в специально выращенные тела. Подумай, кем ты останешься для Глеба, вернувшись к нему сейчас, и кем ты можешь стать для него, если мы сможем отыскать упомянутую технологию». Непрожитое остров всколыхнулось в искусственном рассудке, обожгло, маня в пучину неизведанного. У нее был выбор — стать одним из заурядных кибернетических узлов комплекса «Белых скал» или рискнуть пойти вслед за потаенной мечтой. «Я согласна!» — после недолгого, но яростного внутреннего спора ответила Беатрис. Через несколько минут штурмовик отработал маневровыми двигателями. В прицеле навигационной системы появилась вертикаль, пронзающая все энергоуровни гиперсферы. Еще мгновение — и бледная вспышка внепространственного перехода поглотила древний штурмовик. Цитадель Белые Скалы. «Глеб, ну где ты?» Сыть, прихрамывая, вошел в отсек, скользнув взглядом по 2 камерам поддержания жизни, окруженным сложной, неподвластной пониманию сельского торговца аппаратурой. Под защитой прозрачного пластика застыли 2 фигуры. Инсекта, раны которого затягивались крайне медленно, и седого старика, исхудавшего так, что ребра выпирали наружу. И не только ребра. По всему телу виднелись неприятного вида вздутия, из которых торчали омертвевшие обрывки белесых волокон. «Ты все еще надеешься, что он очнется?» — брезгливо спросил Сыть. Глеб отвернулся. На риторические вопросы отвечать не хотелось. «Сам разберусь. Зачем пришел?» «Мурглы. Почему я должен их кормить, когда на полях теперь работают машины?» «Потому что они наши друзья», — сдержанно ответил Глеб. «Живые разумные существа, которым тоже надо есть». «Ты сам себе противоречишь. Сказал, что стал тиберианцем, а чужих прикармливаешь, да еще и за даром». «Ты плохо понимаешь, что такое настоящий тиберианец. Я не собираюсь выгонять в пустоши мурглов только потому, что они больше не таскают барану или плуг. Пристрой их к делу, а еще раз заикнешься, что кого-то надо заморить голодом, потому что он не человек, сам в пустоши отправишься, понял?» «Злой ты стал». Сыть не решился спорить с Глебом. Парень изменился, стал резким, несговорчивым. Вон клок седых волос на виске появился. В его-то годы. «Я нормальный. Иди и придумай для мурглов подходящую работу. Пусть хотя бы стены восстанавливают. И вообще, ты у нас на хозяйстве, сам и решай. У меня своих дел по горло. Да и не забудь про норлов. Нужно подготовить помещение. Ронг сегодня выходил на связь. Он возвращается с полусотней выживших». Сыть, что-то бормоча себе под нос, ушел, а Глеб склонился над камерой поддержания жизни, возобновляя прерванные манипуляции. Аспирианские устройства уже завершили необходимую подготовку и теперь ждали сигнала. Он соединился с ними через нейроинтерфейс. Глянцевитый шунт изогнулся, крепко прижал к надплечью старика адаптер для подключения логар-компонентов. Глебу требовались ответы, но странник не приходил в сознание. Существовало лишь два способа поговорить с ним — вживить нейроимплантат или подключить логар. Он выбрал второй способ, понимая, что человек из другой вселенной вряд ли сходу разберется в нейроинтерфейсе, а логры универсальны. В них не существует языковых барьеров или семантической пропасти. Ну вот, пожалуй, и все. Судя по показаниям сканеров, нервная система незнакомца не только содержала ткани, выращенные из чужой ДНК, но и обладала высокой степенью адаптивности. По крайней мере, вживление адаптера прошло без проблем. Теперь остается поместить в него кристалл и активировать гостевой доступ. Глеб сел в кресло, привычно прикрыл глаза, чтобы не отвлекаться на окружающую обстановку. Нейроинтерфейс и личный логар уже стали неотъемлемой частью сознания молодого тиберианца. За два месяца он свыкся с несвойственными обычному человеку способами коммуникации и восприятия. «Устанавливается соединение. Открыт гостевой доступ». Во мраке космоса медленно вращалась огромная станция. В первые секунды Глеб испытал острое беспокойство. Невольно задержав дыхание, он понял, что находится в вакууме, без скафандра. Странного рода декорации формировало сознание незнакомца. А вот и он. Сидит на краю вынесенной в космос дугообразной конструкции, усеянной стыковочными сотами и причальными приспособлениями для крупнотоннажных кораблей. Стараясь не обращать внимания на расплескавшуюся вокруг бездну, он подошел и сел рядом. Старик смотрел на звезды. «Где я?» — наконец спросил он. «Внутри собственного рассудка». «Я погиб?» «Нет, но достаточно плох. Не приходишь в сознание уже второй месяц. Из-за наличия чужой ДНК в твоем организме обычные средства лечения не помогают. Как ты подключился к моему разуму?» «Долго объяснять. Когда поправишься, то сам сможешь изучить технологию. Сейчас мне очень нужна информация. Кто ты? Откуда? Как попал в наш мир? И почему сидишь тут без скафандра?» «Последний вопрос важен?» «Да», — честно ответил Глеб. «Ты должен выжить и поправиться, а сумерки сознания и потери инстинкта самосохранения этому явно не способствуют». «Все нормально. Мне просто хотелось однажды посидеть тут. Морфы ведь так делают. Своими глазами видел». «Морфы?» «Да, очень живучие существа. Они запросто ремонтируют внешний обвес станции Нболк, довольствуясь обычной одеждой. А иногда сидят на причалах и о чем-то размышляют. Всегда было любопытно, что они при этом чувствуют. «Как тебя зовут?» «Егор. Егор Бестужев. Я искал свою дочь, Мишель, но затерялся в гиперкосмосе. Мой фаттах несло под пространственными течениями. Потом на хвост сели хитвары». «Ты был соединен с кораблем какими-то чужеродными нервными тканями. Хочешь спросить, человек ли я?» «Да, человек. Но мне пришлось вживить себе хандийский нерв, чтобы управлять бионическими кораблями. Можешь подсказать, как тебя лечить? Наше оборудование оказалось бессильно». Бестужев кивнул. «В моей крови обращаются микромашины. Вот такие». Он разжал ладонь, и на ней возникла серебристая частица. Должно быть, Егор увеличил ее для наглядности, потому что Глеб сумел прочитать тончайшую надпись, видимо, нанесенную при изготовлении. «Земля. Корпорация Сибирь». Наниты, скорее всего, отключились, когда мой фаттах несло сквозь искажение пространства и времени. «Я дам тебе код их аварийной активации и частоту связи. Они быстро поставят меня на ноги, иначе хандийский нерв продолжит перестраивать метаболизм, и это плохо закончится. Ты поделишься информацией о своей вселенной? Сможешь рассказать, кто к нам вторгся?» «Это иные кибернетические механизмы неизвестной цивилизации. Они активно исследуют гиперкосмос и почему-то враждебны ко всему живому». Образ Егора Бестужева внезапно потускнел, стал нечетким. «На сегодня достаточно». Заметив тревожные признаки, Глеб решил прервать разговор. «Твоя нейроматрица нестабильна. Будь осторожен с воспоминаниями. Поговорим, когда очнешься. Я немедленно передам код активации нанитов». Отключившись от сети логров, сознание Глеба не сразу вырвалось из омута мыслей. Мост между вселенными открыт. В иных измерениях развились другие цивилизации, которые теперь исследуют гиперкосмос, повторяя путь Лагриан. Ему не хватало знаний, информации, опыта. Пока что он не представлял, как защитить Первый мир от угрозы последующих вторжений. К кому обратиться за помощью? Как возродить былую мощь человеческой цивилизации? Все еще пребывая в глубокой задумчивости, Глеб встал и перешел в соседнее помещение. Узел связи все еще пытался восстановить межзвездную сеть «Интерстар», но пока безуспешно. Оправдались худшие прогнозы. Больше не существовало конфедерации Солнц, и каждая из планет обитаемого космоса вот уже 4 века развивалась своим путем, позабыв о гиперсферной навигации. Палец Глеба коснулся сенсора, переключая режимы внепространственной связи. На голографическом экране появилась надпись: «Искажения отфильтрованы. Координаты уточнены». Глеб коснулся взглядом виртуальной клавиатуры, вводя сообщение, которое вскоре уйдет в гиперкосмос. «Цитадель Белые скалы вызывает крейсер «Тень Земли», вызывая любого, кто выжил на борту. Мы готовы оказать помощь. Окно гиперкосмоса Первого мира по-прежнему открыто. Мы можем отправить технические носители для эвакуации. Требуются точные данные для расчета прыжка между вселенными». Конец. Текст читал Дмитрий Полонецкий. Монтаж и обработка звука Ян Сытин, Дмитрий Полонецкий. Корректор Виктория Рожкова. Работа над книгой завершена в январе 2020 года.